Глава 101. Снежные шапки, ледники, ущелья, пропасти. Казалось, что вот-вот за кадром появится голос, рассказывающий про высоты, лавины и туман. А потом покажут цепочку альпинистов на снежном склоне. Все как в научно-популярном фильме. Но это кино длилось недолго. Фрей вдруг резко снизился и помчался, облизывая каждую гору. Ферлин вздохнул. Смена манеры пилотирования говорила о том, что на месте их мог ждать неприятель и зенитные точки. Но Шепард не подавал виду и лишь изредка поглядывал в иллюминатор с таким выражением лица, как будто все ему здесь наскучило. По радио для него началась передача, и полковник прижал гарнитуру к уху. Ферлин и сам машинально проверил подключение. Но нет, информация давалась по командирскому каналу, все остальные только переглядывались. «Будем садиться на запасную площадку», – объявил Шепард. Потом наклонился к Ферлину и добавил. «От нее до форта 1500 метров. Справишься, если что?» «Если в блоке наведения есть датчик давления, проблем не будет». «А ты что, не проверил?» «Снаружи регулировок датчика не было, но он может быть подключен автоматически, сразу рассчитывая баллистику». «Ладно, если там не будет датчика, у меня есть вот такой», – сказал Шепард, указывая на прицепленный к портупее мини-компьютер. «Сгодится?» «Вполне, сэр. Главное, чтобы были показания, а рассчитать я и сам смогу». «Вот потому я тебя и вытащил, Ферлин, потому что как солдат ты вполне беспроблемный». «Спасибо, сэр». «На здоровье». «Патроны готовить бронебойные?» – уточнил Ферлин, следя за реакцией начальника. Зрачки Шепарда дрогнули. Значит, он и сам не знал, какого рода цели придется поражать. А может, догадывался, и это его пугало. «Пусть будут бронебойные», – кивнул Шепард и снова придавил пальцем наушник. «Внимание, ребята! Прибытие на запасную площадку через 3,5 минуты. Высадка с борта – 10 секунд». Все разом задвигались, стали проверять оружие, подтягивать шлемы и надевать ранцы. Но ничего необычного. 10 секунд для 8 человек – вполне приемлемый норматив. Случалось получать лимит и по 0,5 секунды на человека. В любом случае, Ферлин шел последним, чтобы не зацепить кого-нибудь собранной винтовкой. Фрей несся вдоль изломанной линии горного хребта, скрываясь от форта, который находился по другую сторону. Знали ли там о прибытии десанта? Из опыта Ферлина следовало, что 3 из 4 таких вылетов вслепую оканчивались выявлением ложной тревоги. Где-то сели батареи, где-то напился радист, или весь персонал неожиданно заболел дизентерией. В конце концов, это ведь его первый вылет через 0,5 часа после приезда. Но разве может случиться что-то серьезное? Ферлин повел плечами. Почему-то сейчас он подумал о еде. В ранце была пара подходящих сухпайков с клубничным десертом и еще джем-киви. Он не ел их с тех пор, как ушел со службы. Тогда это казалось надоевшими консервами. А вот сейчас, если бы не посадка, Ферлин с удовольствием пожевал бы чего-нибудь такого, специфического. «Пошли!» – скомандовал Шепард. Бойцы стали подниматься, цепляясь за продольные поручни. Судя по тому, как мчался Фрей, торможение обещало быть резким. Появились перегрузки. Ранец и винтовка потяжелели 3 раза. Заскрипели ремни оснастки. На короткий миг перегрузки усилились до почти невыносимых. Но потом Фрей сделал горку и, словно на подушке, повис в 1,5 метрах над каменистой площадкой. Дверца распахнулась, и бойцы один за другим проскочили в нее, сгибаясь, чтобы не зацепиться. Предпоследним прыгнул Шепард, ухитрившись на лету сдернуть с плеча винтовку. Ударившись ногами о землю, он кувыркнулся назад, но сгруппировался правильно и винтовку сберег, хотя ударился шлемом о камень. «Ты как?» – спросил Шепард, заметив, что Ферлин вышел не очень чисто. «Нормально, ноги целы, винтовка тоже», – ответил тот и, встав на одно колено, стал присоединять магазин и запускать блок самонаведения. На включение компьютера и тестирование требовалось время. Пока Ферлин готовился, группа залегла по периметру площадки и, вооружившись биноклями, стала просеивать окружающее пространство. «Готово, сэр», – сообщил Ферлин. «А датчик давления?» «Он интегрирован в блок наведения». «Как ты это понял?» «Тесты, сэр. При нормальном давлении тут появляются совершенно иные цифры». «Замечательно. Форд позади тебя. Посмотри, как тебе видимость». Ферлин повернулся, приложился к прицелу и, дотронувшись до кнопки, запустил автоматическую адаптацию. «Чудо, а не винтовка!» – подумал он, когда увидел, как прояснилась картинка и улучшилась контрастность. «Вижу движение!» – сообщил Рауль. «Какие-то беспилотники!» «Разведзонды!» – подтвердил Перкинс. «Кокс, ты их видишь?» – спросил Рауль. «Вижу!» Негромко произнес Ферлин, стараясь не сбить дыхание. «Это не наши, Ферлин. Стреляй, когда сможешь», – приказал Шепард. «Док, уводи своих людей на тропу. Скорее!» Зонды шли прямо на площадку, поэтому сложности в расчетах не было. Ферлин выждал еще секунду и выстрелил. Правый аппарат растворился в яркой вспышке, а его напарник скользнул в сторону, но блок сразу выдал упреждение, и, поймав вторую цель в перекрестие, Ферлин выстрелил снова. В этот раз вспышки не последовало. Аппарат лишь потерял большой кусок обшивки и рухнул в ущелье. А спустя пару секунд грохнул взрыв, и из расщелины поднялось облако копоти. «Уходим!» – крикнул Шепард, дергая Ферлина за рукав. «Давай, ребята нас прикроют!»